И воины косо глядели на него, думая, что он глумится над ними. А хотите знать, каков он в бою? Тут тоже нужно отдать ему должное. В той битве, за которую меня наградили военачальники, спас меня никто иной, как Сократ. Не захотел бросить меня раненого. Он вынес с поля боя и мое оружие, и меня самого. Я и тогда, Сократ, требовал от военачальников, чтобы они присудили награду тебе. Тут ты не можешь ни упрекнуть меня, ни сказать, что я лгу. Но они, считаясь с моим высоким положением, хотели присудить ее мне. А ты сам еще сильнее, чем они, ратовал за то, чтобы наградили меня, а не тебя». Платон. Сочинение. Том 2. Страницы 152-153. Сократ превосходно справлялся со своими гражданскими обязанностями, выборными должностями. Его честность вошла в поговорку: «Подкупить его было труднее, чем ранить Аякса мечом». Во время правления 30 тиранов, будучи присяжным заседателем народного суда, он один нашел в себе мужество выступить против несправедливого смертного приговора 10 военачальникам. До старости оставался Сократ бедным человеком, зимой и летом ходил босой, в изодранном хитоне, хотя и пользовался известностью и славой, едва ли не большей, чем кто-либо другой. По примеру софистов, он мог бы сделать занятия философии источником больших доходов, но считал, что торговать мудростью еще хуже, чем продавать тело. Его жена Ксантиппа, обессмертившая имя свое несравненной сварливостью, не уставала осыпать мужа бранью за то, что он пренебрегает хозяйством и заботами об увеличении достатка в семье во имя пустословия. Когда вслед за руганью на лысину Сократа выливалось ведро помоев, он, добродушно посмеиваясь, говорил собеседникам, что этого следовало ожидать, ведь за громом обычно следует дождь. В утешении себе он говаривал также, что когда человеку попадается плохая жена, это делает его философом. Однажды Антисфен удивился семейному долготерпению Сократа и спросил его, как это он может жить с женщиной, сварливее которой на свете нет, да, видимо, и не будет. И услышал такой ответ: «Люди, желающие стать хорошими наездниками, берут себе лошадей не самых смирных, а горячих. Они думают, что если сумеют укрощать таких, то легко справятся со всеми. Вот и я взял ее себе в том убеждении, что если буду переносить ее, то мне легко будет иметь дело со всеми людьми». Ксенофонт. Афинский. Сократические сочинения. Страница 212. И в самом деле, нравом Сократ обладал завидным, всегда оставаясь добродушным и слегка насмешливым собеседником, какие бы острые формы ни принимала дискуссия. Занятия его казались странными. Однажды на улице он встретил юношу Ксенофонта, показавшегося ему даровитым. «Скажи мне, — спросил Сократ, — где покупают муку?» «На рынке, — ответил Ксенофонт. — А масло? — Там же. А куда надо пойти за мудростью и добродетелью?» Юноша призадумался. «Иди за мной, я покажу, — сказал Сократ. Так Ксенофонт стал спутником и участником бесед Сократа, а после смерти учителя, так же, как и Платон, воспроизвел для потомства некоторые из них. Вся мудрость Сократа, вся его диалектика в его беседах, в устных поединках. Он не считал нужным записывать свои мысли, создавать книги. В книгах живое слово и мысль омертвляются, предстают чем-то неизменным, данным раз и навсегда. А это претит диалектическому чутью Сократа. Для него исследование — не утверждение каких-то постулатов и принципов, а сам процесс спора — с конкретным собеседником,